со старинной физгармонией. Мамина спальня, вторая спальня для гостей, большая ванная комната, которой пользовалась одна мама, и ее рабочая комната с окнами на улицу. Эта рабочая комната располагалась как раз над комнатой Джона, и по утрам он слышал мягкие материнские шаги. Мать ходила долго-долго, иногда она останавливалась у окна и стояла. Джон представил себе, как он входит в гостиную первого этажа, и к нему бросается Альберт, черный ньюфаундленд. Нет, Альберт уже давно сдох, и отца нет в живых. Кто же живет в этом доме на Джон-стрит? Неужели одна мать? Она ведь уже старая. Правда, когда она приезжала в Энмен, она еще выглядела крепкой, хотя горе и согнуло ее плечи. Ну и что же, что он войдет в дом? Он войдет таким, какой он есть. Возможно, даже в этой одежде, чтобы снова услышать. «Мне легче было бы увидеть тебя мертвым, чем таким». Нет, дороги назад нет, давно нет. Ее замело снежным пеплом прожитого. Надо бороться за эту жизнь, которая стала твоей, бороться здесь. Большевики. Он готов был поверить в их чистые помыслы, в их благородные слова. И вдруг такая чудовищная несправедливость, этот грубый обыск, идущий от худших обычаев так называемых цивилизованных народов. Всякая власть, даже преисполненная самых благих намерений, сама по себе утрачивает что-то от человечности. Чукчи в этом убедились, и идея верховной власти ими отвергнута, как несвойственная человеческой природе. У них есть только советы. Советы! Так это же большевистские учреждения. Прежде всего, эти пришельцы заставляют выбирать советы. Как все перепуталось! Энмен окончательно скрылся из глаз. Теперь вокруг такая же белая тишина, как всегда, когда путник отрывается от людского жилья. И тогда наступает такое ощущение, словно ты брошен навсегда в этом снежном океане. Проходит немного времени, и наступает ощущение потери земной тверди. И кажется, что ты плывешь между небом и землей. Точнее, едешь по невидимой подвесной дороге, проложенной сквозь однородную белую массу. На последней нарте ехал Алексей Бычков. Он сидел так же, как и Джон, позади каюра, и его тоже одолевали мысли. Кто же в действительности этот канадец? Все было бы гораздо проще, если бы он торговал, искал золото. Но вот так жить, стараться подражать во всем чукчам, это какая-то блажь. И так поступает человек, который учился в университете. Как бы ни объяснял Антон, нормальный человек не станет смотреть сквозь пальцы на окружающую жизнь, где столько грязи и невежества, где все так чудно, что сразу и не доберешься до признаков классовой борьбы. В Энмене Алексей прошел по всем ярангам. Он увидел такую нужду и запустение, что содрогнулся сердцем, хотя ему приходилось многое видеть. Самый неряшливый уэленский житель выглядел бы здесь чистюлей. Чесотка считалась нормальным состоянием человека, а слезящиеся трахомы глаза попадались в каждой яранге. Особенно больно было смотреть на ребятишек. ослабевший от голода, покрытый почти сплошными струпьями –